Золотой волос. Было это в давних годах. Наших русских в здешних местах тогда и в помине не было. Башкиры тоже не близко жили. Им, видишь, для скота приволье требуется, где еланки да степочки. На Нязях там, по Ураиму. А тут где же? Теперь лес в небо дыра, а в ту пору и вовсе не пройти, не проехать. В лес только те и ходили, кто зверя промышлял. И был, сказывают, в башкирах охотник один. Айлыпом прозывался. Удалее его не было. Медведя с одной стрелы бил. Сахатова за рога схватит, да через себя бросит. Тут зверю и конец. Про волков и прочее говорить не осталось. Ни один не уйдет, лишь бы Айлып его увидел. Вот раз едет этот Айлып на своем коне по открытому месту и видит, лисичка бежит. Ну, для такого охотника лиса добыча малая. Но все ж таки думает, дай позабавлюсь, плеткой пришибу. Пустил Айлып коня, а лисичку догнать не может. Приловчился стрелу пустить. А лисички быть бывало. Ну что, ушла так ушла ее счастье, только подумал. А лисичка вон она, за пенечком сидит, да еще потявкивает, будто смеется. Где тебе? Приловчился Айлып стрелу пустить. Опять не стало лисички. Опустил стрелу, лисичка на глазах, да потявкивает. Где тебе? Ну, вошел в задор Айлып. Погоди, рыжая, еланки кончились, пошел густой-пригустой лес, только это Айлыпа не остановило. Слез он с коня, да за лисичкой пешком. А удачи все нет. Вот тут она, близко, а стрелу пустить не может. Отступиться тоже неохота. Ну, как этакий охотник, а лису забить не сумел. Так-то и зашел Айлып вовсе в неведомое место. И лисички не стало. Искал, искал. Нет. Дай, думает, огляжусь, где хоть я. Выбрал листвянку повыше, да и залез на самый шатер. Глядит, недалечко от той листвянки речка с горы бежит. Небольшая речка, веселая, с камешками разговаривает. И в одном месте так блестит, что глаза не терпит. Что думает такое? Глядит, а за кустом на белом камешке девица сидит, красоты невиданной, неслыханной, косу через плечо перекинула и по воде конец спустила. А коса-то у нее золотая и длиной 10 сажен. Речка от той косы так горит, что глаза не терпят. Загляделся Айлып на девицу, а она подняла голову, да и говорит: «Здравствуй, Айлып! Давно я от своей нянюшки-лисички про тебя наслышана. Будто ты всех больше да краше, всех сильнее да удачливее. Не возьмешь ли меня замуж?» — А какой, — спрашивает, — за тебя Колым платить? — Какой, — отвечает Колым, — или мой тятенька всему золоту хозяин? — Да и не отдаст он меня добром. Убегом надо, коли смелости до ума хватит. Айлып рад радеханек, соскочил с листвянки, подбежал к тому месту, где девица сидела, да и говорит: — Коли твое желание такое, — так про меня и слов нет. На руках унесу, никому отбить не дам. В это время лисичка у самого камня тявкнула, ткнулась носом в землю, поднялась с туршонкой сухонькой, да говорит: «Эх, Айлып, Айлып, пустые слова говоришь. Силой да удачей похваляешься. А не мог вот в меня стрелу пустить?» «Правда твоя», — отвечает. «В первый раз со мной такая оплошка случилась». Вот то-то и есть. А тут дело похитрее будет. Эта девица Полозова дочь,

Ох, только и потянулись эти три годочка. Весна придет, и той не рад, скорее бы она проходила. Люди примечать стали, что-то поделось с нашим Айлыпом, на себя не походит. Родня та прямо приступает, ты здоров ли? Айлып ухватит человек пять, подюжее на одну руку, поднимет кверху, покрутит, да скажет. Еще про здоровье спроси, а за ту горку всех побросаю. Свою невесту золотой волос из головы не выпускает. Так и сидит она у него перед глазами. Охота хоть сдалека поглядеть на нее. Да наказ той старушонки помнит. Не смеет. Только вот когда третий год пошел, увидел Айлып девчонку одну. Молоденькая девчоночка. Из себя чернявенькая и веселая, вот как птичка-синичка. И все бы ей подскакивать да хвостиком помахивать, эта девчоночка мысли у Айлыпа и перешибла. Заподумывал он. Все, дескать, люди в моих-то годах давным-давно семьями обзавелись. А я нашел невесту, да и ту из рук упустил. Хорошо, что никто об этом не знает, засмеяли бы. Не жениться ли мне на этой чернявенькой? Там-то еще выйдет, либо нет. А тут Колым заплатил, и бери жену. Отец с матерью рады будут ее отдать, да и она, по всему видать, плакать не станет. Подумает так, потом опять свою невесту золотой волос вспомнит, только уж не по-старому. Не столь ее жалко, сколь обидно из рук вырвали. Нельзя тому попускаться. Как кончился третий год, увидел Айлып ту лисичку, стрелу про нее не готовил, а пошел, куда та лисичка повела, только дорогу примечать стал, где лисину затешит, где на камне свою тамгу выбьет, где еще какой знак поставит. Пришли к той же речке. Сидит тут девица, а коса у нее вдвое больше стала. Подошел Айлып, поклонился. — Здравствуй, невеста моя любезная, золотой волос. — Здравствуй, — отвечает Айлып. — Не кручинься, что коса у меня больше стала. Она много полегчала. Видно, крепко обо мне помнил. Каждый день чуяла, легче да легче встает. Напоследок только заминка вышла. Не забывать ли стал? А то, может, кто другой помешал? Спрашивает, а сама усмехается, вроде как знает. Айлыпу стыдно сперва сказать-то было, а потом решился. На чистоту все выложил. На девчонку, где чернявенькую, заглядываться стал. Жениться, подумывал. Золотой волос на это и говорит. Это хорошо, что ты по совести все сказал. Верю тебе. Пойдем поскорее. Может, удастся нам на этот раз убежать, где тятенькина силы не возьмет. Вытащил Айлып косу из речки, намотал на себя, взял у няни лисички ножницы, и пошли они лесом домой. Дорожка-то у Айлыпа меченая, ходка идут, до ночи шли. Как вовсе темно стало, Айлып и говорит, давай. Полезем на дерево. Может, сила твоего отца не достанет нас с дерева-то? — И то правда, — отвечает золотой волос. — Ну, а как двоим на дерево залезать, коли они косой-то как веревкой связаны? Золотой волос и говорит, — отстригнуть надо. Зря эку тягость на себе таскаем. Хватит, если до пят хоть оставить. Ну, Айлыпу жалко, нет, — говорит, — лучше так сохранить. Волосы-то, видишь, какие мягкие да тонкие. Рукой погладить любо. Вот размотал с себя Айлып косу, полезла сперва на дерево золотой волос. Ну, женщина, непривычно дело, не может. Айлып ей так-сяк подсобляет. Взлепилась-таки до сучков. Айлып за ней живехонько и косу ее всю с земли поднял. По сучкам еще взмастились сколько, да в самом том месте, где вовсе густой плетень, останов и сделали. так и переждем досвету, — говорит Айлып, — а сам давай свою невесту косой-то к сучкам припутывать, не свалилось бы, коли задремать случится. Привязал хорошо, да еще похвалился. Ай-яй, крепко! Теперь сосни маленько, а я покараулю, как свет, так и разбужу. Золотой волос и верно скорехонько уснула, да и сам Айлып заподремывал. Такой, слышка, сон навалился, никак отогнать не может. Глаза протрет, головой повертит, так-сяк поворочается. Нет, не может тот сон одолеть. Так вот голову-то и клонит. Птица филин у самого дерева вьется, беспокойно кричит «фу-бу, фу-бу», ровно упреждает «берегитесь, дескать». Только Айлыпу хоть бы что, спит себе, похрапывает, и сон видит, будто подъезжает он к своему кошу, а из коша его жена золотой волос навстречу выходит, и всех-то она краше да милее, а коса у ней так золотой змеей и бежит, будто живая. В самую полночь вдруг сучья затрещали, загорелись. Айлыпа обожгло и на землю сбросило. Видел только, что из земли большое огненное кольцо засверкало, и невеста его золотой волос стала, как облачко из мелких-мелких золотых искорок. Подлетели искорки к тому кольцу и потухли. Подбежал Айлып. Ничем ничего, и потемки опять хоть глаз выколи. Шарит руками по земле. Ну, трава да камешки, да сор лесной. В одном месте нашарил-таки конец косы, в сажени две, то и больше. Повеселел маленько Айлып, памятку оставила и знак подала. Можно, видно, добиться, что не возьмет отцова силы ее косу. Подумал так, а лисичка уж под ногами потявкивает. Сунулась носом в землю, поднялась с туршонкой сухонькой, да и говорит, — Эх ты, Айлып скороумный, тебе что надо, косу али невесту? Мне отвечает, — Невесту мою надо, с золотой косой на 20 сажен. Опоздал, — говорит, — коса-то теперь стала 30 сажен. Ну, это, — отвечает Айлып, — дело второе, мне бы невесту мою любезную достать. Ну, так бы и говорил. Вот тебе мой последний сказ. Ступай домой и жди 3 года. За тобой больше не приду, сам дорогу ищи. Приходи, смотри час в час, не раньше и не позже. Покланяйся еще дедку Филину, не прибавит ли тебе ума. Сказала, и нет ее. Как светло стало... Пошел Айлып домой, а сам думает, ты про какого это она Филина сказывала? Мало ли их в лесу, которому кланяться? Думал, думал, да и вспомнил, как на дереве сидел, так вился один у самого носу и все кричал, фу-бу, фу-бу, будто упреждал, берегись, дескать. Беспременно про этого говорила. Решил Айлып и воротился к тому месту. Просидел до вечера и давай кричать, — Дедко Филин, научи уму-разуму, укажи дорогу! Кричал, кричал, никто не отозвался. Только Айлып терпеливый стал, еще день переждал и опять кричит. И на этот раз никто не отозвался. Айлып третий день переждал. Вечером только крикнул «Дедко Филин!», а с дерева-то сейчас «Фу-бу! Тут я! Кому надо!» Рассказал Айлып про свою незадачу, просит пособить, коли можно, а Филин и говорит «Фу-бу! Трудно, сынок, трудно!» Но это, отвечает Айлып, не горе, что трудно. «Сколь силы да терпения хватит, все положу, только бы мне невесту мою добыть!» «Фу-бу!» Дорогу скажу, слушай. И тут Филин рассказал по порядку. Полозу в здешних местах большая сила дана. Он тут всему золоту полный хозяин, у кого хочешь отберет. А может, Полоз все место, где золото родится, в свое кольцо взять?